пока пол мыло, да мыло ее чертово кресло, а тут уж скрести требовалось во всю силу, как оно уже совсем засохло, пока я все это делала. Сердце у меня заходилось и в глазах чернело, а она-то все понимала, понимала и радовалась. Когда я домой пришла в этот вечер, сразу приняла аносину 3, чтоб спине полегче стало, и легла и свернулась клубком, хоть спине больнее стало, и плакала, плакала, плакала, просто остановиться не могла. Никогда я, ну разве тогда из-за Джо, не чувствовала себя такой разбитой и совсем беспомощной, и еще такой чертовой старухой. Вот еще причина, по какой она была стерва, любила пакостничать. Что-что, Фрэнк? Повторяла она? Дурной ты, что ли? Конечно, повторяла. На следующей неделе то же самое устроила. И на следующей, Не так, конечно, как в самый первый раз. Отчасти потому, что не сумела накопить столько процентов. Но главное потому, что я уже на чеку была. Когда во второй раз она это устроила, я опять в слезах легла, а спина у меня так разнылась, что я тут же решила: уйду. А что с ней будет? И кто за ней ухаживать станет? Мне наплевать было. Пусть бы сдохла с голоду в своей засранной кровати. Я так и заснула в слезах, потому как от мысли, что я уйду, что она надо мной верх взяла, мне уж совсем погано стало. А вот проснулась совсем бодрой. Верно, правду говорят, будто мозги не засыпают, хоть сам человек и спит, а все думают и думают, и иногда это у них даже лучше получается, раз хозяин ихний не забивает их всякой дневной чушью. Что еще там надо сделать, да что сготовить на обед, да когда телек включить, ну, чем-то в таком роде. Нет, это верно. Ведь проснулась-то я бодрой, потому что уже знала, как она меня надувает. Раньше-то я не сообразила, потому что все больше недооценивала ее. Ага, даже я, хотя знала же, до чего же она хитрой бывает. А как я в том разобралась, так сразу поняла, как ее подловить. Мне прямо нехорошо стало, как подумала, что придется-таки мне доверить девочкам пропылесосить ковер в гостиной.